«Эти дверные полотна созданы целиком из древесины, поставленной с кошика», — произнес гранд-адмирал Траун. «Никто такое сокровище не будет портить вставками электроники. Они на петлях, Люк», — вздохнула с осуждающими интонациями сестра. «Судя по всему, она не очень-то и хотела, чтобы кто-то стал свидетелем их разговоров. Будь в следующий раз более внимательным. Не думаю, что это большая проблема», — заметил Траун. «Итак, привлеченный вашими разговорами за пределами апартаментов, я не мог упустить возможности поговорить с вами перед отлетом. Да, принцесса, вы совершенно правы, прививки обязательны. И я намеревался вернуть вас в новую республику задолго до момента родов советника органы Сола. А почему не вернули?» — поинтересовался Калриссиан. «Могу ошибаться, но путешествовать сквозь гиперпространство новорожденным не очень-то и полезно для здоровья», — заметил Траун. «Впрочем, согласно заключениям врачей, теперь ваши дети достаточно крепки, чтобы отправиться в полет, куда бы вы ни захотели отправиться. Да, но при этом вы выставили все так, словно дети получили гражданство Доминиона, а новая республика предоставила вам корабли для обмена на нас», — заявила Лия. «Хотите, чтобы я всей галактике рассказал правду?» Правая бровь Трауна выгнулась вверх. «Правду?» Люк не был в курсе последних новостей, но очень надеялся, что для него их прояснят. «Если вы так хотите, советник, я могу выступить с разъяснением для галактики, что на самом деле новая республика именно намеревалась напасть на сектор Плавис», — предложил гранд-адмирал Траун. «Но, в таком случае, почти 50 тысяч военнопленных останутся в трудовых лагерях. Не нужно», — быстро произнесла Лия. «Спасибо за предложение, не нужно. Просто позвольте нам улететь. Как вы обещали это Люку», — поддакнул Лэнда. «Ваш корабль готов к отбытию, грузовики с пленными также готовы отправиться к точке встречи», — заявил Траун. «Правительство Агамара согласилось выступить нейтральной стороной для передачи. Учитывая, что мы закупаем у них продовольствие, смею вас заверить, что я бы не отважился приводить туда большее количество кораблей сверхоговоренного. В последнее время жители Агамара такие нервные, так что, можете не переживать, мои корабли лишь сопроводят вас до планеты, передадут войскам новой республики, после чего мы отбудем, приняв груз продуктов. Только если это не очередная ваша засада», — заявил Калриссиан, продолжая с вызовом смотреть в глаза гранд-адмирала. «Никогда не будешь знать наверняка, пока не попробуешь», — усмехнулся тот. «Насколько я осведомлен, боевой группой, которая будет обеспечивать охрану и встречу пленников, командует ваш супруг, советник органа Сола. Хан», — удивилась Лия. Судя по всему, ее удивила эта новость, но девушка тут же взяла себя в руки. «Отлично». Повисла неловкая пауза. «Судя по всему, гранд-адмирал не торопился уходить. Было ли ваше путешествие познавательным, джедай Скайуэкер?» — поинтересовался Траун. «Вполне», — сухо ответил Люк. «Мои данные подтвердились», — продолжал свой допрос Траун. «Да», — нехотя признался Скайуэкер. «Честно говоря, ему не хотелось обсуждать семейные дела с кем-то, кроме части это самой семьи и друзьями. В самом деле», — охнула Лия. Люк молча кивнул. «Наша мать, сенатор Падме Амидала Наберри с планеты Набу», — произнес он. «У меня есть копии записи и доказательств». Лэнда негромко присвистнул. Чубакка оживленно зарычал, выражая радость за друзей. «Что ж», — подытожил гранд-адмирал Траун, — «еще одной тайной галактики стало меньше. Позвольте вас поздравить с устранением этой страницы вашего туманного прошлого». «Спасибо», — буркнула Лия. «Я благодарен вам за помощь, гранд-адмирал», — нейтральным тоном произнес Люк. «А я, вам, юный джедай», — заявил Траун. «Надеюсь, в будущем наши встречи будут проходить в гораздо более мирных обстоятельствах. Например, когда вас доставят на Корусант», — молодой джедай нахмурился. «С чего это Лэнда ведет себя так резко?» Сколько его помнил Люк, Калриссиан всегда отличался своими почти что аристократичными манерами. «Маловероятно», — заметил Траун, жестом останавливая сделавшего было шаг своего спутника майора. Люк почувствовал исходящую от последнего ледяную убийственную ярость. «Думаю, к тому времени, когда я и навещу Корусант, мы с вами вряд ли встретимся. Уверен, что у вас будет чем заняться». Слова, которые хотел было сказать Люк, застряли у него в горле. Это то самое, о чем он сейчас подумал. Судя по взгляду Лии и Лэнда, ворчанию Чубакки, именно то самое. Траун планирует атаковать Корусант, и сейчас он фактически сам им об этом сказал, прямым текстом, потому что иначе нельзя себе представить обстоятельства, при которых он может оказаться в столице новой республики, и при этом, не в кандалах, являясь врагом новой республики. Что ж, правитель Доминиона, оглядываясь, не смею больше отнимать ваше время, да и у меня имеются дела. Гранд-адмирал, разрешите пару слов наедине, вырвалось у Люка. Траун смерил его вопросительным взглядом. Собственно, остальные присутствующие также не сказать, что были в понимании того, что задумал Скайуокер. «Прошу за мной», — предложил Траун, направляясь в сторону выхода. Люку ничего не оставалось, кроме как последовать за командующим. После того, как они отошли метров на 10 от входа в покой Лии, гранд-адмирал резко остановился, повернулся к молодому джедаю. Карел Ленца и прочие боевики командора Бела Иблиса не входят в состав обменного фонда в текущий момент, произнес он. Люк едва справился с тем, чтобы его глаза не вылезли из орбит от удивления. Вот как он догадался, о чем пойдет речь. Интересно, этот разумный точно не чувствителен к силе. Я хотел справиться лишь об одной и одном разумном, поправил он себя. Лейтенант Иринис, надо полагать, Люк утвердительно кивнул. В некотором роде он чувствовал себя обязанным за судьбу этой женщины. Даже несмотря на то, что Белый Близ жив, Люку все равно не хотелось оставлять свою знакомую в плену. И ничего нельзя сделать, с надеждой поинтересовался он. Траун внимательно смотрел на него несколько томительных секунд, после чего изрек. Думаю, ваш рассказ о том, что именно произошло на Полисмассе, будет достойной платой за освобождение девушки. Собственно, я уже все рассказал, смутился Люк. Думаю, вы слышали. Меня интересует та часть, о которой вы предпочли умолчать, уточнил гранд-адмирал. Смею предположить, чтобы не волновать свою сестру. Да, нехотя признался Скайуокер. Вы правы, перед самым отлетом кое-что произошло. Я столкнулся с одним человеком, чувствительным к силе, темной ее стороне. Пройдемте в мой кабинет, предложил Траун. Коридор – не лучшее место для обсуждения подобных вещей. Молодому джедаю ничего не оставалось, кроме как согласиться. Как и до этого момента, средний крейсер «Разящий» патрулировал звездную систему Чисин. Для чего нужен этот патруль? Да никто уже и не знал об этом. Экипаж просто выполнял свою задачу по обеспечению безопасности звездной системы. Хотя здесь и без того все было в порядке. Контрабандисты перестали появляться от слова совсем. Грузовой трафик звездолетов установлен, налажен и незыблем. Вот что значит имперские порядки. Фактически, по мнению командора Добраму, он здесь и сейчас просто тратил время, и свое, и своего экипажа, в то время как его корабль мог заниматься чем-нибудь гораздо более полезным. Капитан, обратился к нему старший помощник, такой же, как и каждый член экипажа, верный новому порядку, приказом и недовольный действиями гранд-адмирала Трауна. В систему вошел фрахторик, передают имперские опознавательные коды, на борту один человек, просит о встрече с вами. Начать процесс стыковки, распорядился Акри. Судя по всему, прибыл его давний знакомый Кэм Салусар. Занятно. Чего он еще хочет-то? Пассажира проводить в комнату инструктажа. Проследите, чтобы в ней никого не было ко времени, когда прибудет наш гость. Как и всегда, командир, эхом ответил старший помощник. К тому моменту, когда Акри уже прибыл в названный отсек, господин Салусар ожидал его, сидя на одном из стульев. Судя по всему, он не так давно побывал в переделке, причем, весьма и весьма серьезный. На лице виднелись ссадины, а по его манере держаться можно было сделать вывод, что мужчина как минимум хорошо приложился обо что-то, да и явные следы горения на лице, ожоги. Вряд ли это сделал огонь, подумал Добраму. Предположительно, Салусар попал под выстрел лазерной пушки. Командор, каким-то отсутствующим тоном произнес Салусар, приветствуя молодого имперца. Господин, без имен, резко произнес собеседник. Как я вижу, вы до сих пор находитесь в этом захолустье. Все верно, подтвердила Кри. Делаю то, что вы мне приказали. Мы получаем ваши отчеты о количестве завербованных чисинцев и перемещении сил через систему, подтвердил Салусар. Мне поручено сообщить вам о том, что сам император доволен тем, что и как вы делаете. Ну еще бы он не был доволен. Несмотря на молодость, Акри прекрасно понимал, что именно ищут имперцы. Данные о том, насколько велика армия гранд-адмирала Трауна. Скорее всего, у слуг Палпатина есть и другие шпионы в других системах, так как на одном лишь Чисине далеко не уехать. Если император собирает информацию о том, какими силами обладает правитель Данимиона Траун, наверняка имеет подобных Акрию сторонников и на Макимте, и на Колумусе, и на Келладе, и в других системах, где гранд-адмирал набирает рекрутов. Так что, сейчас Акрине более чем часть одной огромной системы, как и в лучшие годы Галактической Империи. Я польщен столь высокой оценкой, признался Акри. Могу ли я еще что-нибудь сделать для Императора? Да, ответил Салусар. Затем я и здесь. Мужчина вынул из складок одежды информационный чип, который передал командиру Разящего. Наши шпионы выяснили, что с Тайферы отправляется крупный караван с Бактой, произнес он. Более двух десятков крупнотоннажных грузовиков. В той точке, которая указана на чипе, они будут уже без конвоя, мои корабли займутся сопровождением. Ваша задача – захватить эти корабли и доставить их императору, уточнил Добраму, представляя, какой славой и почетом он окружит себя, когда сделает это. Нет, заявил Салусар, вы отведете этот конвой в Доминион, в качестве своего трофея. Это повысит вашу значимость в глазах Трауна. Да, наверное, произнес Акри, смутившись. Зачем ему выслуживаться перед Трауном, если он служит императору? Но, зачем? Ведь император вскоре выйдет из тени и сметет всех своих врагов. Делайте то, что вам приказано, жестко произнес Салусар. К тому моменту, когда Палпатин начнет кампанию «Рука тени», вы уже должны быть вхожи во внутренние дела Доминиона и знать его системы обороны. Конвой с Бактой, который достаточно для того, чтобы вылечить целую армию, станет вашим путем к дальнейшим планам императора. Глаза Акрия расширились. Понимаю, кивнул он. Я все сделаю. Вот и отлично, улыбнулся Салусар. Император надеется на вас. Когда сделаете Доминион уязвимым, вас ждет достойная награда. Благодарю, опять же смутился Акри. Но моя награда... служить императору. В качестве командира звездного суперразрушителя типа месть вы послужите ему куда как лучше, произнеся эти слова. Посланник императора поднялся и прошел мимо остолбеневшего командира среднего крейсера. Сделайте это, и созданный Трауном Доминион также будет вашим. Твое нынешнее убежище заметно отличается от того, какое было прежде, произнес я, пересекая порог апартаментов Подснежной Королевы. До того момента, когда клон въехала сюда, это место более чем напоминало богатые покои в аристократических домах и дворцах, знакомые мне по экскурсиям в Зимний дворец на родине, или при посещении резиденции барона Деаста в этой реальности. Сейчас же вся роскошная мебель была аккуратно составлена в одной из спальных комнат, а освободившееся пространство в гостиной занимали многочисленные компьютеры, расставленные по углам. Судя по тому, что в дальней части самой большой комнаты выделенного для нее жилища располагалась небольшая койка, аккуратно застеленная. Между прочим, Дублиайсарк предпочитал отсыпаться не отходя далеко от места работы. Интересно, имея доступ в Галанит, она вела себя так же? Я прошелся взглядом по стеллажам, заполненным сборниками информационных чипов, систематизированных в строгом порядке для удобства обнаружения необходимого. Само собой, что она не имеет прямого доступа к своей агентуре, как и возможности выйти на связь хоть с кем-либо. Любая электроника, которая передается в ее распоряжение, лишена сетевых плат и гнезд для подключения к информационным кабелям, которые также обрублены, но стараниями малыша Гента созданы обманки. Если Исон не хотя бы попробует вставить штекер нескольких незамеченных нами информационных кабелей для проводного подключения к Галанету, служба безопасности об этом узнает. Каждый ее шаг находится под постоянным контролем, с такой, как она следует держать ухо востро. Благодарю, Гранд-Адмирал, отстранившись от созерцания мониторов за рабочим столом, Дублиайсарт посмотрела мне прямо в глаза. Признаюсь, если первое время я делал это с затаенной тревогой, то сейчас, после всех этих неуемных и сумасбродных встреч с представительницами прекрасного пола, мне даже в голову не приходило реагировать на нее хоть как-то. Ни страха, ни подозрений, просто спокойствие. Только спокойствие. Мне тоже нравится, когда сквозь бронированные трансполисталевые окна с односторонней поляризацией пробивается естественное освещение. Да, еще один способ ее изоляции, кроме камер открытого и скрытого наблюдения, датчиков, расставленных по всем апартаментам, круглосуточной охране и прочего, еще и стекла в рамах, которые прозрачные только изнутри помещения. Так что подать кому-либо сигнал, находясь в здании, невозможно. «Рад, что вам нравится», – произнес я, усаживаясь в кресло напротив нее. «Если появится желание вернуться в свою обитель в казематах, дайте знать». «Непременно», – поддержала она словесный укол. «Но, надеюсь, моя работа убедит вас в том, что мне лучше работать здесь, а не полусотни метров ниже уровня поверхности. В таком случае я хочу услышать результаты. Конечно, на ее губах появилась улыбка. Итак, первое. Настоящий Айсарт. Я проверила список предприятий, баз и прочие инфраструктуры, на которой когда-либо находились те защитники. Большинство из них вами уничтожено в ходе охоты за гранд-адмиралом Зарином. Но, есть и ряд объектов, которые создавались в качестве ячеек. Это небольшие базы с минимумом персонала и оборудования, необходимые для выполнения непостоянных задач. Я провела параллельный поиск по спискам таких объектов, ориентируясь в первую очередь на те, которые бы выбрала сама. Из более чем 3000, немаленькое число, объектов я остановилась на 200. Все равно многовато. Далее, провела выборку и отсеяла те, которые так или иначе могут быть раскрыты в ближайшее время. Осталось всего 50 объектов. К концу недели у вас будет ее точное местоположение. Вот как, уточнил я. Исон мне никогда бы не выбрала в качестве базы места, где не смогла бы взять под контроль все, что там происходит, заметила Дубли Айсарт. Следовательно, мне необходимо изучить ряд личных дел имперских офицеров, расквартированных на этих базах, чтобы понять, кого их них Айсарт могла с легкостью убить или сломить, но при этом, не потеряв лояльность специалистов. Также, исходя из имеющихся данных по характеру сражения, могу точно сказать, что она имеет под своим командованием элитные подразделения, иными словами, у нее не просто в распоряжении техника, но и люди, которые с ней знакомы и умеют ей управлять. Зачем ей Химран? Поинтересовался я, может ли он быть до сих пор жив? Более чем уверена в этом, произнесла Айсарт. Раз я ценю каждый кусочек информации, то и она тоже. После того, как ее агенты в вашем флоте и вооруженных силах были обнаружены, локализованы или уничтожены, она потеряла возможность контролировать происходящее. Майор Химран для нее – ценный источник информации, который она будет выжимать досуха, и лишь после этого прикончит. Последнее, категорично, поинтересовался я. Да, тоном, не предполагающим сомнения, ответила Дубли Айсарт. Химран для нее как неприятные воспоминания. Уничтожив его физически, она сможет избавиться от своих призраков прошлого. Однако, заметил я, она уже могла сломать Химрана и убить. На мгновение Дубли Айсарт задумалась, после чего категорично и совершенно отрицательно замотала головой. «Нет», — произнесла она, — «мало в достаточной степени крепкий, как физически, так и психически, оперативник. За эти качества он и был рекомендован императором на работу в разведку. За столь короткий срок Айсарт не смогла бы его сломить. Обычного гражданского, который не имеет представления о методах работы имперской разведки в целом и Айсарт, в частности, да, но не образцового оперативника. Уверена, что на данный момент он жив, но сколько-нибудь серьезному давлению с ее стороны не подвергается, так как у нее в приоритете обработка и обман разбойной эскадрильи. Наверняка она на не просто спускает пар, не более того. Допустим, согласился я, жду ускорения работы по текущему направлению деятельности. Своих людей на растерзание Айсарт я не оставлю. Похвальное рвение, заметила Дубли Айсарт. Раньше за вами такой заботы о подчиненных не прослеживалось. Порой и лучших из нас подводит память, нейтрально ответил я. А что еще сказать? Отрицать? Согласиться? Так я не знаю, как Траун относился к подчиненным в подобной ситуации. Знаю лишь то, что он никогда не наказывал за проявление разумной инициативы, но терпеть не мог тех, кто попытался бы переложить свою вину на другого. Порой, согласилась Дубли Айсарт, едва заметно кивнув. Могу ли я перейти к другим докладам? Разумеется, разрешил я. Я изучила материалы обработки принцессы Лии, которую устроил подполковник Астерион, произнесла копия Снежной Королевы. Недоработка. Ей достаточно непрозрачно дали намек на то, что советник Фейлия может быть нашим агентом и действовал строго в наших интересах. Однако этот тезис не закреплен никакими действительно изобличающими фактами, что, соответственно, ставит изречение Астериона и умозаключение самой принцессы под сомнение, да, потому что вообще-то планировалось сделать все немного иначе. Но Ботан полез не туда, куда нужно, так что пришлось завоевывать сьютрикскую гегемонию. Если интересно, гранд-адмирал, то я бы предложила план, который помог бы нам в том, чтобы исправить ситуацию. Конечно, если карта Барская Филия и Ботанов до сих пор актуальна. Актуальна, еще как, с учетом Камасского документа, Мне нужно вернуть ботанов во власть новой республики. Но пока что сам я ничего на этом поприще не придумал. «Слушаю», — произнес я. «Устройте ботанам побег», — произнесла она. «У меня есть сценарий спектакля, подходящего под такие параметры. Для начала, если вы не против, я начну ломку Филя и его соратников, используя свои знания и данные об операции «Настоящий Айсард» для того, чтобы у них сложилось мнение о том, что они находятся в плену у «Настоящий Айсард». При допросах я буду над ними морально измываться, выставляя на показ то, как сильно они были обмануты, дабы сыграть на их чувстве гордости. Далее, мы организуем им правдоподобный побег, после которого они вернутся на Корусант с информацией, имеющей для новой республики критически важное значение. С какой именно, не берусь сказать, но учитывая их регулярные военные неудачи, я бы предложила использовать их желание подловить вас и уничтожить. Столь критически важная информация позволит правительству новой республики вновь поверить ботанам и ввести их обратно в высшие круги власти, и тем самым подорвет веру сенаторов в благоразумие правительства, продолжил я. Именно так, согласилась Дубли Айсард. Семя недоверия, посаженное в благодатную почву, это расшатает устои новой республики, что позволит еще больше рассорить сенаторов и временное правительство, а возможно и приведет к тому, что новая республика рухнет окончательно до того, как придет Палпатин и его армада. Скользкий момент, но интересный. Не все так радужно и однозначно, как это вырисовывает Дубли Айсард, но рациональное зерно во всем этом есть. Нужно лишь продумать, как это наиболее грамотно использовать и перестраховаться от возможных интриг самой Дубли Айсард. Есть ли подвижки по работе с выжившими пилотами разбойной эскадрильи? Поинтересовался я. Визит к астероиду Дистра имел весьма и весьма интересные результаты, потому как кроме перепрятанных ныне покойным принцем адмиралом Кренилем внутри астероида мощностей по производству ТИЭ-истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков, среди обломков побоища также обнаружились двое живых пилотов прославленной республиканской разбойной эскадрильи, Асир Сейлар и Уэст Джинсон, любопытная парочка, которая в известных мне событиях также выжила в сходной засаде в книге «Месть Айсард». Любопытное совпадение, не правда ли? Я провела лишь поверхностную работу, произнесла Дубли Айсард. Джинсон, типичный идеологически мотивированный республиканец. Даже будь у меня аппаратура для обработки, я бы не поручилась за то, что смогла бы сделать из него спящего агента. Слишком сильна воля и упорство, вера в правоту того, что он делает. Впрочем, на губах подснежной королевы заиграла улыбка. Думается мне, он может стать превосходным донором для пилотов имеющихся у нас крестокрылов, охотников за головами и прочей техники. Вот даже как? Спросил я. Интересный намек. И что за ним стоит? Уверена, что у вас, помимо клонирующих цилиндров, также есть устройство по загрузке памяти, продолжала Дубли Айсард, не сводя с меня глаз. Специалисты могут поработать с образом памяти Джинсона так, что он будет считать себя матерым пилотом на службе Доминиона, что кратно увеличит количество имеющихся в вашем распоряжении пилотов. Учитывая его превосходные навыки пилотирования, а также абсолютную меткость стрельбы, этот человек может стать превосходным донором для пилотов знакомого ему типа кораблей. А если принять во внимание тот факт, что официально он числится погибшим, то источник генетического материала может быть поистине бесконечным. И вновь рациональное зерно в ее словах есть. Как и то, что клоном Уэса Джинсона можно распорядиться не только так. Хорошо, зафиксируем эту мысль. Ботанка Сейлар, переключил я направление разговора. Какова ее оценка? Весьма и весьма занимательная. В глазах Дубли Айсард мелькнули озорные огоньки. Я бы даже назвала ее кладезем для разрушения основ ботанского общества. Эта дама длительное время являлась любовницей еще одного пилота разбойной эскадрильи, Гавина Дарклайтера. Но при всем при том, что она является ботанкой, у нее крайне любопытная точка зрения на своих сородичей и проводимой им политики. Она ее, мягко говоря, не поддерживает. Кроме того, как мне удалось выяснить, она и Дарклайтер намеревались усыновить общего ребенка, а их отношения являются предметом обсуждения и осуждения в обществе ботанов. По косвенным признакам в ходе допроса я поняла, что ботанка на самом деле рада тому, что ее считают погибшей. Бессознательно она думает, что ее отношения с Дарклайтером – тупиковая ветвь. И это логичное, с точки зрения биологии, суждение, заявил я. У ботанов и людей не может быть общих потомков. Потому-то и стоял вопрос об усыновлении, пояснила Дубли Айсард. Более того, Сейлар имела крайне неприятную беседу с Филия по этому поводу. Он призывал ее бросить Дарклайтера, угрожая чинить тому препоны. По его мнению, девушка должна была вернуться на Ботовуи, чтобы стать национальной героиней. Иными словами, типично ботанский подход, резюмировал я, взрастить героя в общей массе подразделения, после чего вернуть ее домой и превратить в политический капитал. Ведь та семья ботанов, которая будет ей покровительствовать, в конце концов будет иметь ее расположение и может козырять ее именем при переговорах. А говорят, что вы не разбираетесь в политике, гранд-адмирал, с усмешкой произнесла Дубля Исард. Реплику я оставил без комментария, потому что любой ответ будет звучать как оправдание, а гранд-адмиралы не оправдываются перед кем-то ниже их по рангу. Спасибо тебе, имперский снобизм. Но да, все верно. Как это поможет нам? Поинтересовался я. Пока это лишь предположение, но, думаю, ее можно будет завербовать в качестве агента влияния на ботанское общество, произнесла подснежная королева. У меня большие сомнения, что кто-то из пилотов разбойной эскадрильи согласится слушать ваши доводы и не думать о том, что ими манипулируют, произнес я. Все так, улыбнулась Дубля Исард. Именно поэтому я лишь наблюдаю за ее допросами, оцениваю голозаписи и ее поведение, но не вступаю в прямой контакт. Увидев меня, ботанка однозначно замкнется и не будет сотрудничать. Другое дело, вы, ваш авторитет может повлиять на нее с определенной точки зрения, а учитывая ваш опыт по разгрому ее недруга, это будет довольно интересной концепцией. Опять же, зафиксируем мысль. Продолжайте наблюдение и анализ, произнес я. Всенепременно, гранд-адмирал, улыбнулась клон. Могу ли я указать вам на еще кое-что? Можете озвучить информацию, поправил я. В таком случае, она пододвинула ко мне информационный чип. Это копия сообщения от разведчика Редерика, который был отправлен на Куат за гравитационными минами. Я прекрасно знаю суть его миссии, произнес я. Конечно, кивнула клон Айсард. Примечательно другое. По невербальным знакам я поняла, что его рассказ о похищении корвета типа налетчик не совсем соответствует истине. Любопытно. Дело в том, что наводит на определенные подозрения его слова о том, что группа флотского спецназа хочет встретиться с вами лично, продолжала Айсард. Я считаю это засадой. Да что ты говоришь, а то я не понял. Редерика используют, чтобы выманить вас, произнесла Дубля Айсард. Уверена, что капитан Макина может быть и не знает об истинных намерениях своего нанимателя, но при этом однозначно должен понимать, что ни один высокопоставленный офицер не будет встречаться с кем-то ниже него по рангу и званию. Следовательно, он действует по указке своего командира или нанимателя. Предположу, что главная цель встречи – удостовериться в том, что вы будете в конкретном месте и времени с вполне определенным количеством кораблей сопровождения. Классическая засада, констатировал я. Вы получили копию не для того, чтобы декламировать мне то, что было понятно и без вашего участия. Меня интересует ваше суждение о заказчике. Все просто, развела руками Дубля Исард. Ингс Девиан, вы лишили его кораблей и ресурсов на тайной базе хранения. Он намеревается убить вас, при этом использует свою стандартную тактику ловли на живца, но в масштабах космического сражения. Не уверена в том, что он действует по собственной инициативе, для этого у меня мало данных. Но факт открывающихся перспектив более чем высок, именно поэтому я и согласился на встречу. Подснежная королева бросила на меня заинтересованный взгляд. Впрочем, это уже не относится к теме дискуссии. Дроиды, которые сторожили ваши апартаменты, вы выяснили их происхождение? Конечно, с легкой линцой произнесла Дубля Айсард. Дроидики модели, которую использовал консорциум Занна, и детали, которые используются, также принадлежат им. Хорошо известные образцы техники. Очевидно, с уничтожением организации, кто-то сумел завладеть заводами. А Дроид В2 – это совершенно новая сборка, то есть у кого-то имеется конвейер по производству этих машин. Предположительно, это может быть корпоративный сектор, в котором нашли убежище немалое количество имперских военачальников. Да и сами корпораты обладают возможностями для производства подобного оборудования. Нужен более детальный анализ комплектующих. Выходит, вы его еще не провели, поинтересовался я, что даже удивительно, зная трудолюбие клона. Именно так, улыбнулась она, протягивая еще один информационный чип. Свежие данные от моих осведомителей в тылу Новой Республики. Весьма интригующие данные относительно того, что произойдет с пленниками, После их возвращения, воспользовавшись декой для чтения сообщения, я внутренне усмехнулся, но виду не подал. «Что ж, зафиксируем и эту мысль. Все идет строго по плану», — заверил я. «Новая республика намерена просеять массив пленных в фильтрационных лагерях, чтобы обнаружить законспирированных агентов, а также, чтобы получить от них информацию о том, какими силами вы сейчас располагаете», — произнесла Дубли Айсард. «Это угрожает всей компании, если противнику станет известно о точном количестве имеющихся у вас сил. На то и расчет», — заявил я, возвращая оборудование. «Новой республике придется попотеть ради исполнения задуманного. Да и то, результата будет чуть. Не просто так ведь они получают военнопленных. Больше 50 тысяч разумных, которые томятся в моем плену очень и очень долго, но ни сном, ни духом не подозревают о том, чем я располагаю. Ведь крайний раз они ступали на борт военного корабля Новой Республики исключительно в Дофильвианском секторе, а с тех пор изменилось многое. Почти все». Глава 15. Позиция. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что Гранд-Адмирал идентификация набрал 3400 лайков. Спасибо большое всем читателям вместе и каждому отдельно за то, что оцениваете мой труд любым доступным, а главное, законным, для вас образом. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 20 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 20 сутки после Великой Ресинхронизации, 4 месяца и 5 сутки с момента попадания. Генерал-майор Вирс дождался того момента, когда его друг и ученик, генерал-майор Фриаковилл, закончит говорить, и лишь после этого потянулся к столику с напитками, чтобы взять оттуда стакан с виски. После таких новостей требовалось выпить, потому как трезвый мозг отказывался принимать такие новости. Однако габариты репульсорного кресла для инвалидов не позволили ему дотянуться. Он уже хотел было отказаться от идеи напиться в стельку, когда его стакан оказался подхвачен рукой сидящего справа от него человека в генеральском мундире. Без лишних слов один из двух гостей оказал ему помощь. Вир сбросил на него испытующий взгляд, но на лице гостя не было ни грамма сожаления, ни нотки сопереживания или жалости, что убедило бравого генерала в том, что помогли ему отнюдь не из-за какой-то снисходительности или издевки. «Просто помогли, потому что так правильно. Благодарю», — сухо произнес он, делая глоток, оставивший в стакане лишь подтаявшие кубики льда. «Нет проблем, генерал», — так же сухо, тем же тоном, с теми же интонациями ответил он сам, или уже не он. «У меня была такая же реакция, когда впервые об этом узнал. Только мы узнали об этом при других обстоятельствах», — со смешком в голосе произнес второй гость, как две капли воды, похожие на первого. «Да чего уж там, его точная копия, копия самого Вирса. Значит, клонирование», — вздохнул инвалид, указав Фрие на свой пустующий стакан. «Именно так», — подтвердил бывший наставник, наполняя стакан заново, и также, практически до краев, 14 дней между закладкой биоматериала и получением точной копии донора, никаких отличий, полная эмоциональная стабильность, компетентность. «Я считал, что для этого нужно 10 лет», — признался Вирс, искоса глядя на две свои копии, сидящие справа от него, и при этом, напротив самого Кавелла, который во всем этом главный, как на корабле, так и в проекте в целом. «Если применять каминоранскую технологию, да», — подтвердил Фрия, — «мы используем программу Спарти». «Дерьмо», — подумал Вирс, — слышал он про эту программу, и через сколько они сойдут с ума. Он кивнул в сторону двух своих клонов. «Это вообще-то прозвучало обидно», — заявил второй из дуэта клонов. Первый промолчал. Похоже, его самого интересует этот вопрос. «Юрген», — миролюбиво заметил Кавиллу, — «не усугубляйте ситуацию. Вы до сих пор считаетесь дефектным. И что с того?» — поинтересовался второй. «Это мои проблемы, что ли? Если из-за тебя погибнут солдаты?» «Да», — ответил первый. «Прекратить», — приказал Кавиллу. Посмотрев на оригинального Вирса, он пояснил. «Гранд-адмирал Траун применяет особую технологию, которая нивелирует эффект клонического безумия. Эти клоны в точности такие же, как и ты сам, Максимилиан, который из трех Максимилианов», — поинтересовался Юрген. Вирс криво усмехнулся, посмотрев на свои копии. «Интересно», — произнес он, — «почему вы, зная природу своего происхождения, оставили себе мое имя?» «Технически, это и наше имя тоже», — возразил первый. «Когда до нашего сведения довели информацию о природе нашего происхождения, мы с Юргеном решили взять то же имя, но другую фамилию. Имя оставили из уважения к вам, генерал Вирс. Польщен, сухо ответил последний. О том, что он еще и взбешен, решил не говорить. Итак, ты, он указал на второго, Максимилиан Юрген. Именно так, зевнув, ответила его копия. А ты, он посмотрел на первого. Генерал-майор Максимилиан Каин, представился тот. Принимается, и смысла спорить по этому факту не имелось. Ровным счетом никакого. Траун хочет, Траун это делает. Зато теперь понятно, что он имел в виду, говоря, что сможет поставить Верса на ноги. Фре, вопрос. Ты говорил про 14 дней. Я прибыл сюда всего 7 суток назад. Как ты можешь это объяснить? Образец твоей крови взяли медики во время осмотра, когда ты прибыл в Доминион, нехотя признался Кавиллу. Я в этот момент как раз занимался эвакуацией исходного объекта и перемещением клонирующих цилиндров на корабли. Капсула с Юргеном почему-то оказалась недостаточно экранирована, но выяснилось это уже после перемещения ее на корабль. Поэтому у него имеются некоторые изменения мозга, не критичные, но по характеру он отличается и от тебя, и от Каина. А слепок личности. Я приказал взять его во время твоего медосмотра уже здесь, на корабле. Как раз успели загрузить в двух первых клонов, Каина и Юргена. Даже несмотря на то, что последний отличается от вас двоих. Говорите так, будто это что-то плохое, раздраженно произнес Юрген. Констатируем факт, возразил Кавиллу. Ты в самом деле бракованный. Почему его тогда не утилизировали? Поинтересовался Вирс. На его боевой эффективности это не сказывается, ответил Фрея. А характер? Это не главное в процессе создания клонов. Я правильно понимаю, произнес Каин. Существует несколько кораблей, на которых размещены клонирующие цилиндры. Да, ответил Фрея. Точное их количество засекречено, как и количество моих собственных копий. Но определенные догадки у меня имеются. Само собой, вам их я говорить не собираюсь, тайна. Никто и не настаивает, заметил Вирс. Итак, я правильно понял, на этом корабле ты клонируешь экипажи для бронетехники, верно, подтвердил Кавиллу. Прежде Траун не так часто использовал наземные войска, но понял, что вскоре он намерен вести сражения на планетах. Для этих целей и создаются клоны выдающихся специалистов. Хорошо, произнес Каин. На чем нам воевать? Я инспектировал резервы армии Доминиона, признался Вирс. Большая часть техники, устаревшая, времен войн клонов, что не исключает ее эффективность, возразил Каин. С этим никто и не спорит, заявил Вирс. Однако, наиболее эффективно было бы иметь на вооружении бронетехнику имперского образца. Это не нам решать, также спокойно заметил Каин. Количественный недостаток от АТ и АТСТ можно решить за счет АТРТ, которые исполнят роль передовых дозоров и маневренных сил. Мы сейчас не обсуждаем вопросы тактики и стратегии, напомнил Кавиллу. Он отхлебнул из своего стакана и добавил. У меня есть приказ, произвести твои клоны, при этом он смотрел непосредственно на Верса. Конкретно на этом корабле мы будем заниматься восстановлением отряда «Буран», в таком количестве, которое потребуется Трауну. Надеюсь, ты не будешь клонировать имеющихся дублей Фетта, предположил Вирс. Им и без того, учитывая ускоренное старение, сейчас где-то под 60 в биологическом эквиваленте. Насколько мне известно, оперативники разведки Доминиона заняты поиском подходящего донора, заметил Кавиллу. Если это удастся, то мы будем восстанавливать армию по лекалам Джанго Фетта, потому как с обмундированием для штурмовиков у нас большие проблемы. Фактически уже сейчас резервы брони имперского образца подошли к концу. Новые партии клонов штурмовиков будут комплектоваться броней фазы 2. Она, пусть и устаревшая морально, но не слишком отличается от той, к которой мы привыкли. Так понимаю, приказы о клонировании флотских и армейских специалистов приоритетны именно по причине того, что для них амуниция имперского образца имеется. А вот фаза 2, она типовая для клонов Фетта, закончил мысль Кавелла генерал Каин. И вариантов решения этой проблемы немного, или напасть и захватить завод по ее производству, вывести его в Доминион, или же переходить на фазу 2. Но подойдет она крайне малому количеству имеющихся у нас штурмовиков, потому и ищут наемника по имени Боба Фетт, пояснил Кавиллу. Он якобы является точной каминоранской копией Джанго Фетта, который в свою очередь был донором для армии клонов Старой Республики. «Да, я тоже слышал такую байку», — произнес Вирс, — «еще на палаче, так или иначе, но пока что Траун отдает предпочтение флотским и армейским специалистам», — повторил Кавиллу. «Растет количество наземного контингента на кораблях флота, На каждый звездный разрушитель необходимо по легиону штурмовиков с приданным. Траун распорядился, чтобы во главе их вставали твои. Он опять посмотрел на Верса, или мои клоны, как наиболее эффективные в вопросах тактики и стратегии ведения наземного боя. Ты меня уговаривать на последующее клонирование собрался? Усмехнулся Верс. Вообще-то да, признался Кавиллу. У меня на медосмотре на Сьютрике 4,5 литра крови забрали, припомнил Верс. Думается, что из такого объема можно сделать немало клонов. Да и образ моей памяти у тебя тоже имеется. Я бы предпочел не делать этого без твоего согласия, признался Кавиллу. Приказы главнокомандующего, конечно, подлежат выполнению, но... Верс понял то, что так и не смог сказать Фрея. Делать что-то за спиной у друга и наставника ему претит. «Бери столько, сколько нужно», — вздохнув, произнес инвалид, залпом осушая новый стакан. «Жаль только, что вы не можете сделать мне клона и переместить в него мое сознание. Так у меня появился бы шанс вернуться на передовую. Признаться, именно об этом я сперва подумал. К сожалению, сейчас мы работаем с тем, что имеем и на основании данных программы», — произнес Кавиллу. «Мы можем лишь снимать слепки и помещать их в точности в разумы клонов. О полноценном перемещении сознания речь не идет». Также подключился к разговору Юрген. «Надо понимать, что мы, клоны, имеем меньший срок жизни, чем вы, генерал. Ускоренный рост и все такое. Хотите сказать, что вы не точные мои копии в плане биологической жизни?» Нахмурился Верс. «У нас тоже состояние тела, здоровье и возраст. Что был бы и у вас, генерал, если бы не травма на охоте?» Пояснил Каин. «Но живем мы меньше. Сколько пройдет лет, прежде чем мы состаримся и умрем по естественным причинам, никто точно сказать не может. Потому что скорее всего мы все сдохнем на полях сражений», резюмировал Юрген. «Не обязательно», покачал головой Кавиллу. «Доминион ищет специалистов по клонированию, чтобы они помогли разобраться в том, что мы можем сделать для того, чтобы клоны прожили подольше. Несмотря на набор добровольцев и рекрутов, пройдет не один месяц, прежде чем они вообще что-то начнут понимать в военном искусстве. А клоны из-за своего ускоренного метаболизма и самой процедуры клонирования, так или иначе, но умрут, если не в бою, то по естественным причинам. Если к тому времени у нас не будет достаточного количества времени для замены клонов рекрутами, лаборатории по созданию дубликатов будут в постоянной нагрузке по случаю убыли клонов. Так что, даже если будет такая возможность, то переселяться в клонированное тело. Делать так мне или нет, только мое решение, резко произнес Верс. Ну да, им же легко рассуждать, они полжизни не провели в инвалидном кресле. Предлагаю завязывать обмен мнениями и вернуться к исполнению обязанностей. Фрея, так понимаю, для меня уже готовы камеры для клонирования? Все верно, согласился Кавиллу. В таком случае, пора начать производить мои копии, решительно заявил Верс. Чем быстрее справлюсь тут, тем быстрее вернусь в Доминион для обучения призывников. Кто-нибудь из вас двоих, он посмотрел на Каина и Юргена, готов вернуться со мной на Сьютрик 4. При всем уважении, генерал, у нас уже есть приказы, заявил Каин. Судя по всему, гранд-адмирал затеял нечто весьма и весьма наступательное, так что, мы бы с Юргеном отбыли с корабля в Доминион. Мы движемся в гиперпространстве и никаких остановок до конечного пункта не предусмотрено, заявил Кавиллу. Через 5 суток будет закончен процесс склонирования 12-й партии клонов, и вы отбудете вместе с ней на Сьютрик 4, не раньше. Хорошо, равнодушно пожал плечами Каин. Переведя взгляд на Верса, он поинтересовался. Генерал, как закончите все процедуры, не составите нам компанию в тренировочном отсеке для отработки тактики? Тактический симулятор наземных сражений, размещенный на борту этого корабля, превосходен. Детали наших будущих заданий и разведданные у нас имеются. Хотелось бы получить оценку своим действиям со стороны оригинала и проверить свои навыки и способности против равного противника. Вот сейчас обидно было, заявил Юрген. К вашим услугам, генерал Каин, согласился Верс. С одним условием, мы будем использовать также модели техники Великой Армии Республики. Для отработки слаженного взаимодействия с бронетехникой имперского образца, уточнил Каин. Именно, подтвердил Верс, усмехнувшись. Читайте мои мысли, генерал. Просто мыслим одинаково, с той же ухмылкой ответил ему первый клон. Присоединюсь к вам чуть позже, неожиданно заявил Кавиллу. Давно хотел испытать себя в сражении против наставника. Радуйтесь, что не пришлось, генерал, заметил Максимилиан Каин. Генерал Верс научил вас практически всему, что вы знаете, но не всему, что знает сам», — поддакнул Юрген. Фрей расхохотался. «Это будет интересный опыт», — произнес он, — «потому что я тоже не штаны просиживал после хота». «Славно, что мы воюем на одной стороне», — заметил Вирс. «В противном случае в реальности подобное сражение могло превратиться в кровавое побоище без победителей. В таком случае нашим противникам следует заранее заказать побольше гробов и вырыть поглубже братские могилы», — пообещал Каин. Когда голограмма правителя Доминиона обрела четкость, Асаш Вентрис едва не выругалась на хатском. «Это и есть ваше приобретение, коммодор Шахаши». Голос гранд-адмирала Трауна отличался властностью, отсутствием эмоциональности, а взгляд, несмотря на наличие всего двух цветов, белого и синего, датамирская ведьма прекрасно поняла, что перед ней не человек, очень похож, но... «Все так, сэр», — подтвердил командир эскадры «Красная звезда», Асаш Вентрис. Согласно архивным записям, прислужница и ассасин на службе графа Дуку в период «Войн клонов» была объявлена в розыск и являлась целью для охоты инквизитория. «Судя по тому, что вы живы, леди Вентрис, инквизиторы с задачей не справились, несмотря на то, что глаза голограммы были синего оттенка, Вентрис прекрасно знала, что на самом деле они красные и пылают огнем. В этой галактике все довольно запутано», — произнесла она. «Например, часы, стоящие во главе имперской армады, судя по удивлению, которое промелькнуло на лице Асаки и Шахаши, те явно не слышали об этой расе. Большая редкость во все времена. Интересно, и как подобное могло произойти в человекоцентристской галактической империи? Да, часы — близкая к людям раса, по крайней мере так она читала, когда наталкивалась в данных конфедерации на записи о генерале Сефран Стан. Последняя, чувствительная к силе женщина Чис, которая воевала на стороне конфедерации независимых систем, воевала славно, но недолго, ее прикончил какой-то заштатный джедай. Интересно, этот Траун тоже чувствителен к силе? Тана не смогла этого проверить, как и датамирские ведьмы, которые обучались путям джедаев, а в итоге стали ассасинами на службе Дарта Тираноса, являющегося марионеткой Дарта Сидиуса, впоследствии ставшего императором, заметил Чис. «Ладно, красноглазый», — подумала Вентрис, — «ты обо мне тоже кое-что знаешь, кое-что личное и мало кому известное. Будем считать, что счет 1-1. Нас не представили», — продолжила голограмма. «Я, гранд-адмирал Траун, верховный главнокомандующий и правитель Доминиона. Меня вы знаете», — произнесла бывшая убийца, Асаш Вентрис. «И только», — бровь часа вздернулась вверх, «и только», — губы Вентрис изогнулись в едкую насмешку. «Но мелкая пигалица говорила, что вы можете предложить больше таким ценным кадрам, как я. Хотелось бы услышать варианты будущего трудоустройства». Губы Трауна дернулись в короткой улыбке. Леди Тана в последнее время весьма неосторожна в выборе слов. Тагрута прищурилась. Похоже, гвардейцы, при которых она наговорила много лишнего, все же ее слышали. И гранд-адмиралу прекрасно известно то, что мелкая зараза для него уготовила. «Я в самом деле заинтересован в том, чтобы на моей службе состояли чувствительные к силе разумные, которые могут быть обладателями крайне интересных талантов. Однако убийцы, размахивающие световыми мечами, высоко не ценятся. На моем счету ни один убитый джедай», — заметила Вентрис. «В КНС я возглавляла многие войсковые операции, как на поверхности планеты спутников, так и в космосе. Насколько мне известно, большинство из них закончились плачевно», — заявил Траун. «Всегда находился тот, кто срывал ваши планы, что указывает на недостаточность знаний в области ведения сражений. Говоря прямым языком, вы некомпетентны в вопросах космических сражений. Наземные, еще может быть, но в настоящий момент меня этот аспект интересует мало. Есть у вас еще какие-нибудь таланты?» Вентрис отметила, что на лице Тана появилась сдержанная улыбка, которая тут же растаяла. Стоило Шахаши бросить на нее всего один взгляд. Надо же, никогда прежде Вентрис не думала, что слава мясника Атана в самом деле не является преувеличением. Этот человек буквально излучает спокойствие, которое граничит со смертельной опасностью и безжалостностью. Эдакий генерал Гривус, только без кибернетики, маниакальной шизофрении и вообще миролюбивый альдеранец. Занятный экземпляр человека, надо признать, даже вызывает уважение. А уж то, как он провел зачистку планеты от пиратов, горы трупов, сотни пленников, минимум собственных жертв. Да, будь у Дуку такой полководец, республика бы умывалась кровью часто и обильно. Смею заметить, что единственные, Кому удавалось меня победить, это Скайуокер и Кеноби, которые давно мертвы, брезгливо заметила она. От их троицы осталось лишь одно маленькое недоразумение. Что за женщина, вздохнула Тана. Чуть что, сразу обзываться. Помолчите, приказал Траун, посмотрев на Тагруту. Да, Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби мертвы, но в галактике вполне достаточно джедаев даже на текущий момент. Насколько меня проинформировали, леди Тана с легкостью победила вас в сражении, а она вроде бы даже не является сильным джедаем. Тагрута явно обиделась. Повторю свой вопрос, зачем мне на службе такая, как вы, которая терпела поражение от даже не сильных джедаев? Судя по всему, Траун явно не одаренный, потому что в противном случае он бы не принижал так Тана. Последняя, хоть и головная боль, каких еще стоит поискать, но в то же время, весьма и весьма способный и крепкий джедай-боевик. Что ж, маленькая крупица информации о Гранд-Адмирале уже имеется. Тана просто повезло, заявила Вентрис. Я долгое время не практиковалась в сражениях на световых мечах, но как только восстановлю свою форму, у меня нет нескольких лет, а то и десятилетий, которые вы потратите на то, чтобы из простого ассасина встать хотя бы на уровень леди Тана. Ага, значит, последнее принижение Тагруты было не более чем провокацией. Все он прекрасно знает, какой из этого следует вывод. Чувствительные к силе разумные, большая редкость, заявила Вентрис. Сейчас у нее из головы вообще вылетела просьба Тана помочь той в возможном убийстве Трауна. Сама заварила кашу, пусть сама и расхлебывает. А Саш прекрасно понимала, что Гранд-Адмирал особо не спешит брать под свое крыло неумех, или, по крайней мере, делает такой вид. Если б он стремился привлечь одних лишь мастеров и лучших из лучших в джедайском искусстве, то навряд ли бы держал такую, как Тана. Она сильна в сражении, но не в силе. А значит, я могу и дальше делать вид, что вы не заинтересованы во мне, но не буду тратить свое и ваше время. Тана во время сражения сказала мне, что вы какая-то новая переменная в силе, которая разрушает известное будущее. Меня вся эта джедайская муть не интересовала и не интересует. Но она сказала, что убьет вас в том случае, если вы будете действовать во вред галактике. И чего я ожидал от подручной Дуку, заявила в пустоту Асока. Я не испытываю любви ни к новой республике, ни к империи, продолжала Вентрис. Я вообще хотела бы держаться подальше от всех ваших разборок и прилетела на эту пиратскую базу лишь для того, чтобы забрать свои клинки, которые были у меня украдены много лет назад. Но, думаю, раз у вас нашлось местечко для джедая, которое может вам световой меч в спину сунуть, то и для датамирской ведьмы найдется. В качестве противовеса этой Тагруте, пойдет против вас, я ее прикончу. Раз нет Скайуокера и Кеноби, которые бы ее спасли, то у меня все получится. Траун несколько секунд молча рассматривал ее, затем, посмотрев куда-то в сторону, судя по отсутствию звука, отдал кому-то приказы, а затем посмотрел вновь на Вентрис. «Вы хотели покинуть территорию Доминиона», — напомнил он. «Сейчас вы предлагаете мне свою службу. У вас, случаем, травм головы не было, которые бы обусловили столь быструю перемену мотивации». Кажется, Тана хрюкнула от удовольствия унижения Вентрис, но практически сразу заткнулась, когда Шахаши одарил ее еще одним успокаивающим взглядом. «У вас, похоже, большие планы, Гранд-Адмирал», произнесла Асаш. «И думаю, рано или поздно, куда бы я ни спряталась, сила вновь сведет меня с Доминионом. Такой уж у нее скверный характер. Так что я предпочту наняться на службу, с внушительным окладом и преференциями, разумеется, но при этом буду вашим карающим мечом против врагов». И она улыбнулась, посмотрев на Тагруту. «Естественно, в качестве доказательства своей верности, я могу прямо сейчас обезглавить эту мелкую ЗАС. Довольно», произнес Траун. Его глаза сместили фокус. «Коммодор Шахаши, слушаю, Гранд-Адмирал», отозвался мясник Атана. «Леди Вентрис переходит под ваше командование», распорядился Траун. «Обеспечьте ее соответствующей подготовкой в части наземных операций, а также удостоверьтесь в ее компетентности посредством участия в миссиях по зачистке планет от пиратов и преступников. Если она проявит себя достойно, испытательный срок закончится. Если от нее будет больше вреда, потери провалов, прикончите ее. Учитывая способность чувствительных к силе разумных выживать даже с тяжелыми ранениями, советую сбросить ее тело на ближайшую звезду. Разумеется, в том случае, если она вас подведет. Блеск. Она снова оказывается в подчинении доверенного лица правителя. Навевает определенные воспоминания. «Приказ понятен, гранд-адмирал», — отчеканил Шахаши. «Леди Тана», — взгляд Трауна сместился в сторону притихшей Тагруты. «В ваших услугах на кораблях эскадры «Красная звезда» более не нуждаются. Собирайте свои вещи, я жду вас на борту Химеры. Координаты и время места встречи получите в ближайшее время. Вместе с вами отправится и главный кораблестроитель Зион. Обеспечьте его безопасность во время путешествия. Для него и для вас у меня будут новые персональные задания. В том случае, если, конечно, меня устроят ответы на некоторые вопросы». Наконец-то, с облегчением подумал Вентрис. Хоть у кого-то хватит ума казнить эту пигалицу с мозгами ребенка. Потому что Малокова устроит ответы на вопросы о причинах, по которым джедай задумывал осуществить убийство верховного главнокомандующего. Тем, кто не чувствителен к силе, подобного не понять. Для них все эти видения, предчувствия и прочие выкрутасы силы, не более чем пустой звук. «Я поняла», — глухо произнесла Тана. «Вылетаю сразу же, как только получу данные». «На этом, все», — отчеканил Траун. Когда его голограмма растаяла, камлинг на запястье Тагруты засветился огоньком принятого сообщения. Судя по всему, она получила координаты, где ее наверняка будут ждать имперские дознаватели. Вентрис практически пожалела, что не может поприсутствовать при пытках давней подруги. «Похоже на то, что мне пора собираться», — пробубнила Асака, покидая отсек связи. «Теперь здесь остались лишь Асаши, командир звездного дредноута, который практически сразу развернул на голопроекторе объемную карту сектора Ниджун, принявшись разглядывать ее так, словно хотел что-то увидеть, чего не видел раньше. Займете апартаменты, выделенные леди Тана, сразу же, как только она их покинет», распорядился коммодор Шахаши, обращаясь к Асаш, даже не удостоив ее поворота головы. «Через час вам доставят литературу курса подготовки командира малых отрядов наземных сил. У вас есть сутки, чтобы изучить его, после чего я и командир наземного контингента Алого Рассвета проэкзаменуем вас. Не извольте беспокоиться, коммодор, с мужчинами легко общаться. Главное делать вид, что ты им подчиняешься и в то же время заигрывать, чтобы пробудить к себе интерес. Шахаши и сам не заметит, как станет игрушкой в ее руках. Я сделаю все, что вы прикажете». Она протянула руку вперед, чтобы положить ее поверх руки офицера, но замерла, почувствовав укол вибромеча в основании своей шеи. «Сделайте хоть что-нибудь, что я вам не приказывал», — медленно произнес Шахаши, продолжая разглядывать голограмму сектора Ниджун, «и вашу жизнь закончат либо гвардейцы, либо мои дроиды Коммандос. Впрочем, дроидики на борту Алого Рассвета тоже могут быть удостоены этой чести». «Да вы прям кремень», — хмыкнула Вентрис, возвращая руку на место. Кончик виброклинка, неактивного на данный момент, никуда не делся. «Иногда полезно расслабиться во время миссии. Позволяет вновь почувствовать себя живым человеком. Для того, чтобы как можно дольше чувствовать себя живым человеком, потрудитесь исполнять свои обязанности, леди Вентрис». Шахаши отстранился от голопроектора. Его правая рука нырнула в кармашек на боку кителя, вынув оттуда древний хронометр. Взгляд мужчины устремился к часам, а Вентрис заметила, что на внутренней поверхности крышки имеется изображение довольно милой женщины. Судя по части наряда, аристократки. «В противном случае ваше пребывание на борту моего корабля сократится до того времени, которое будет необходимо гвардейцам, чтобы избавиться от вашего трупа». «Доступно объяснил, яснее некуда», — произнесла датамирская ведьма. «Что ж, простой способ выбраться из унизительного положения очередной подручной не сработал. Ну, ничего, это можно растянуть и на некоторое время. Буду ждать ваших приказов и наставлений, коммодор. А теперь, покиньте режимный отсек», — приказал он. «Находитесь в своей каюте до тех пор, пока я вас не вызову. Покидать ее, кроме как для выполнения поставленной задачи, вам запрещается». «Ну еще бы, разве могло быть иначе?» Торин откусил питательный батончик, запив безвкусную массу витаминизированным напитком. Сидящая напротив него за крохотным столиком Твилличка старалась не поднимать глаз, молча поглощая сублиматы. «Долго еще?» — поинтересовался Эник, стараясь, чтобы в голосе не звучали нотки раздражения. «Что?» — девушка посмотрела на него из-под лобья. «Интересуюсь, долго ли ты еще будешь делать вид, будто на этой помойке что-то есть?» — расширил свой вопрос разведчик. «Я точно говорю, что здесь есть база моего брата», — заявила девушка. «Риус», — Торин зевнул, даже не стараясь прикрыть рот ладонью. «Контрабандист же он, откуда у него манеры?» «Слушай, мне, конечно, все равно, произнес он, но мы тут уже почти месяц, летаем от одной мусорной кучи к другой, копошимся в ржавом металлоломе. Ты делаешь вид, будто где-то здесь есть база твоего братца, а я, что тебе верю, она точно где-то здесь. Неизвестно, кого пыталась убедить девушка, кроме самой себя. Нужно просто поискать получше. Торин обреченно вздохнул. Ты говорила, что знаешь, где она находится, напомнил он. Думала, что знаю, произнесла девушка. Но с того момента прошло много времени и пейзаж изменился. Ага, хмыкнул Торин. Последний радианец, с которым мы тут столкнулись, говорил, что тут с десяток лет назад звездный разрушитель на планету упал. Говорят, такое не проходит бесследно. Я тебе не джедай, чтобы найти одну замызганную нору посреди залежей мусора. Обиженно вскрикнула девушка. Нужно просто подольше тут поискать. И желательно, не попадаться на глаза радианцам. Они здесь находились без малого месяц. При этом постоянно перелетали с места на место, сталкиваясь с бандами радианских мусорщиков. Зачастую хватало того, что их отгоняли орудиями скорострельных пушек перед приземлением, но хватало ненадолго, на час-другой, чтобы осмотреть окрестности и сбежать куда-то в другое место, чтобы отсидеться там и после этого продолжить поиски. Порой им приходилось вступать в перестрелки на поверхности, чтобы отогнать назойливых и особо настырных мусорщиков. Один из раненых в прошлом сражении рассказал байку о том, что на планету несколько лет назад упал имперский звездный разрушитель. И вроде бы сказка сказкой, да вот сканирующая аппаратура указывала на то, что в 300 километрах к северу от их текущей позиции как раз находится весьма характерный корабельный корпус. Судя по данным дроидов-разведчиков, которых он тайно отправил без ведома Шры, корабль в относительном порядке, по крайней мере некоторые из его орудий и системы наблюдения явно функционируют, что навевало на определенные мысли, ровно как и подозрительное поведение самой девушки. Честно говоря, он уже начинал уставать от всего происходящего. Похоже на то, что след, весьма явный и недвусмысленный, завел его в тупик. Девушка или водит его за нос, или выбрала эту планету отнюдь не для того, чтобы кого-то искать. Надо внести ясность. Он ведь вольный капитан, не так ли? А какой нормальный перевозчик будет почти месяц торчать на свалке по просьбе малознакомой девчушки, пусть и по-своему миловидной, только если влюбленный болван или желающий навариться проходимец.